Глава восьмая. Погоня. Дорога на Кызылкия проходила по пересеченной местности. Попадались пески с барханами, поросшие редкими колючим кустарником. Чуть дальше обломки скал, бог весть откуда взявшихся тут. Мелкая щебенка, очевидно разработанная для какого-то строительства, кучами лежала у дороги. И особенно красивы были зеленеющие долины, живописно раскинувшимися вдоль горных речек кишлаками. Ермаков с интересом поглядывал по сторонам. Здесь он был впервые. Выехали рано, не успев позавтракать. Уже вблизи городка, в обширной ровной котловине, стали попадаться то тут, то там копры шахт с конусообразными отвалами породы. Как это похоже на Донбасс! Только здесь всю местность с угольными разработками полукольцом замыкали невысокие пологие горы. Переехав деревянный мост через речку, машина помчалась по центральной улице. Неподалеку от арыка, возле которого, прячась в зелени, особняком стояла чайхана, Мадалиев затормозил. «Что тебя просить хочу?» — заискивающе проговорил он. «Тут недалеко, 5 шагов, видишь, за той кибиткой. Моя невеста живет. Отпусти меня, прошу. Ты хотел чай пить? Пойди без меня. Я скоро. Пока напьешься, на месте буду». Приподнявшись, он стал торопливо доставать из-под сиденья предусмотрительно припасенные лепешки. Ермаков рассмеялся. «Ишь ты, хитрец какой! Что же ты раньше ничего не говорил? Ладно, иди». Стоял жаркий день. Улица была пустынна. Изредка только, тяжело урча, проносились в сторону железнодорожной станции груженные углем машины. Ермаков вытащил из-под сиденья узелок. В нем лежала аккуратно завернутая в целый ворох тряпок синяя пиала. Он теперь с ней не расставался, постоянно возил с собой и пил чай только из нее, вызывая восхищение окружающих. Сунув пиалу в карман, он соскочил на землю, плотно захлопнув за собой дверцу кабины. На улице по-прежнему никого не было. Только в арыке под тенью старой вербы плескались 2 ребятишек, да чуть в сторонке нянчила куклу какая-то девчушка. В приподнятом настроении Ермаков вошел в чайхану. Вытирая платком вспотевшее лицо, он осмотрелся. В помещении стояла тишина. Ни посетителей, ни самого чайханщика не было. Под потолком монотонно жужжали мухи. За стойкой тихо шумел большой самовар. Пока Ермаков соображал, что делать, из-за занавески позади стойки вышел чайханщик. «Прямо колбасник какой-то», глядя на вошедшего, подумал Ермаков. Низенький, круглый, как пузырь, с красным от жары лицом, он вызывал невольную улыбку. И тут словно бес дернул Ермакова. Чем это было вызвано? Может быть, сходной обстановкой такой же чайханы? Он повторил в той же последовательности все, что услышал недавно в Оше, в чайхане у Акбуры. «Салям алейкум! Порцию как чая! Самовар закипел?» Чайханщик насторожился. «Для почтенных гостей у нас всегда кипяток есть», — медленно ответил он, окидывая странного посетителя подозрительным взглядом. «Очень хорошо», — подхватил Ермаков. «Тогда подай мне средний чайник, лепешку и урюк». Сбитый с толку чайханщик принялся готовить чай. Тем временем Ермаков, примостившись возле раскрытого окна, вынул из кармана свою пиалу. Лицо чайханщика мгновенно переменилось. Он согнулся, точно готовясь к прыжку, торопливо глянул на дверь и, подойдя вплотную к Ермакову, зашептал. «Человек тебя давно ждет. Гулямбет прислал. Пей кок-чай, сейчас позову». поставил перед растерянным Ермаковым поднос с дымящимся чайником, лепешкой и урюком, чайханщик вышел. «Вот так в историю влип», — замиранием сердца подумал Ермаков. «Что же мне теперь делать?» Вспомнилась встреча в чайхане над рекой, посещение полковника Сорина. Волнуясь, Ермаков решил вести опасную роль до конца. «Будь что будет», — заключил он, наливая себе чай. Вслед за чайханщиком в помещение вошел совсем уже молодой таджик, веснущатый, неуклюжий парень лет 20. Ермаков облегченно вздохнул. «Молодой, зеленый, с этим будет проще разговаривать. Наверное, что-то хочет сообщить». Парень приблизился к Ермакову, пристально посмотрел на него и на синюю пиалу, и немного помолчал, произнес: «Салям алейкум, приятного аппетита, Аксакал». «Рахмат, прошу в компанию, еще одну пиалу». Пока чайханщик ходил за пиалой, парень уселся рядом с Ермаковым на ковер, поджал под себя ноги и быстро зашептал: «Гулянбек тебе записку прислал. Сказал, через 3 дня человек в Ош приедет. Зайдет к Мирре в чайхану. Ответ ему дашь». Оглянувшись, парень полез за голенище сильно стоптанных легких сапог и вымыл измятый листок бумаги, быстро сунул его Ермакову. Ермаков стал открывать портфель. Замки, как назло, не открывались. Еще больше нервничая от этого, стараясь не выдать волнения, он, наконец, отстегнул верх и спрятал записку. Руки его предательски дрожали. «Хоть бы скорее его черт унес», — думал Ермаков, боясь лишнюю минуту оставаться в чайхане. Его охватил страх. «Скорее, скорее на улицу, к машине, уехать!» «Все?» — не узнав своего голоса, хрипло спросил он парня. «Все!» — помедля ответил тот, и в его глазах мелькнул огонек сомнения. Вышки шахт быстро приближались. Немного успокоившись, Ермаков вспомнил, что спрятал в торопях записку Гулянбека, даже не прочитав ее. Вынув из портфеля клочок бумажки, он, к своему удивлению, не сумел разобраться в каракулях. Это были, по-видимому, какие-то условные знаки. Повертев записку в руках, Ермаков машинально закрыл портфель, а бумажку сунул в боковой карман пиджака. «Приехали!» — раздался голос Мадалиева, выруливавшего между груженным углем машинами к узким воротам двора шахты.